Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицею возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиамов. Со мною, Сливана, невеста, со мною иди, Сливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Барсовых. Ночью непокойной калитиша мой дома хинает, клич твой огнем любови сердце мое запаляет, и я ему насустрач выходжу. Беспечно сорок темы иду я по ступенях таямничи. Лесу присущ счастливый выканать я жадаю, отважно опранаюся умрою. Шлях мой светло земное, дорогу только сердце показало. Промени любови вели меня не лепш за солнца полдни. Туды, где меня не чакал той, кто мой теперь навеки, туды, где ничья ноги не ступали. Дякую.